ピリオデ。Неолит. 6000-й, 1000-е годы до нашей эры. Основные типы изделий. Керамика с налепленным узором. Гребенчатая керамика. В период неолита человек научился лепить и обжигать сосуды из глины, поэтому неолит считается отправной точкой истории корейского искусства. С 6000-го по 4000-й год до нашей эры создавались неукрашенные сосуды с налепленными узорами. Параллельные или зигзагообразные жгуты из глины прикрепляли на поверхность изделия до обжига. Жгуты дополнительно могли продавливать острым предметом или ногтем. Большая часть таких сосудов — это чаши с округлым или плоским дном высотой 10-30 см. Изделия обжигали на открытом воздухе при температуре до 500 градусов Цельсия. Примерно с 4000-го по 1000-й год до нашей эры шло производство гребенчатой керамики. Средний размер таких вытянутых изделий 40 см, но встречаются образцы размером до 1 метра. Гребенчатая керамика использовалась для транспортировки, хранения и приготовления пищи. Для изделий характерно округлое заостренное дно, что делает их неустойчивыми. Предполагают, что при использовании сосудов их закапывали в песок. Округлое дно также можно объяснить тем, что изделия начинали лепить с верхнего края. Это позволяло создавать как маленькие, так и большие сосуды. Внешнюю сторону изделий заполняли параллельными линиями, нанесенными острым предметом. Встречаются изделия с точечным и более сложным геометрическим рисунком. Есть несколько интерпретаций декора гребенчатой керамики. Поверхность могли покрывать узором из практических соображений, чтобы изделие было шероховатым и не выскальзывало из рук. Также есть вероятность, что люди наделяли узор магическим смыслом и таким образом пытались упорядочить мир вокруг. Кроме того, заполненность декором может свидетельствовать о страхе пустого пространства. Бронзовый век. 1000-300-е годы до нашей эры. Основные типы изделий. Дольмены, бронзовые зеркала, гладкая керамика, петроглифы Пангуде. В период бронзового века для представителей правящего класса возводили захоронения из гранитных глыб. На Корейском полуострове обнаружено 45 тысяч дольменов разного типа. В погребальных камерах дольменов находят предметы из бронзы и керамику. Из бронзы отливали зеркала, наконечники стрел, ножи, кинжалы. Зеркала правители носили на поясе как символ способности управлять небесными светилами. Одну сторону отшлифовывали, а оборотную украшали рисунком из параллельных линий и кругов, вписанных друг в друга. Схожий рисунок встречается на поверхности колокольчиков и других ритуальных предметов из бронзы. Для изготовления зеркал использовали разъемные литейные формы. В местах обитания человека находят неукрашенную керамику с плоским дном. Такие сосуды не расписывали, но в процессе обжига на поверхности мог появляться естественный рисунок. В дольмены клали гладкую керамику. Ритуальные сосуды более сложных форм и высокого качества. Изделия обжигали в ямах при температуре до 800 градусов Цельсия. Гладкую керамику создавали методом лощения. Поверхность натирали до блеска. Черную керамику получали методом томления, а красную — нанесением на поверхность сосуда слоя глины с высоким содержанием железа. Свое понимание надежды и устройства мира человек выражал в наскальных изображениях. Фигуративные и геометрические символы прорезывали и выбивали на поверхности скал. Самые известные образцы — это петроглифы Пангуде и Чхонджонни. Узор бронзовых изделий интригует. Расстояние между линиями на отдельных изделиях меньше 1 мм. Филигранность рисунка свидетельствует о высоком уровне мастерства и накопленном опыте работы с бронзой. Значение рисунка связывают с представлениями об устройстве мира. На оружии такой узор не встречается. Эпоха трех государств. Кагурё. 4 век, 668 год. Основные произведения. Гробница Анан номер 3. Гробница Муинчхон. Гробница Качочхон. Большая гробница Кансо. В начале первого тысячелетия нашей эры на Корейском полуострове начали формироваться три государства — Когурё, Пэкче и Силла. Когурё занимало северные территории. Расцвет его культуры произошел после того, как столица была перенесена в Пхеньян. Когурёсцы возводили дворцы, храмы, гробницы, оборонительные строения. Погребальные сооружения были двух типов — пирамиды и курганы. Пирамиды складывали из каменных блоков. Погребальная камера располагалась высоко над землей, а на вершине помещались деревянные павильоны для проведения ритуалов. Гробницы-курганы представляют собой сооружения из гранитных блоков, поверх которых насыпали холм. Стены и потолок погребальных камер расписывали. Когурёсцы были умелыми ювелирами. Создавали короны, серьги и другие украшения тонкой работы. Керамика когурё отличается крепостью, гладкой поверхностью и минималистичным декором. В местах расположения храмов и дворцов находят элементы кровельной черепицы. На краях скатов крыш использовались круги налепы, декоративные элементы, завершающие кладку. Техникой штампирования наносился объемный рисунок с изображением бутонов лотоса или клыкастых духов квимен. В 372 году в качестве государственной религии был принят буддизм. В Пхеньяне началось активное строительство буддийских храмов, создание буддийской живописи, скульптуры. Из всего многообразия предметов, изготовленных в тот период, сохранилось несколько камерных изображений Будды и бодхисаттв для домашних алтарей из глины и бронзы. «Стенопись в гробницах» — это энциклопедия жизни когурёсцев. Она в деталях рассказывает об их быте и о том, какой они представляли жизнь после смерти. В ранних гробницах главное место занимает изображение хозяина гробницы и его свиты, но постепенно больше площади отводилось сюжетам, связанным с буддизмом и даосской мифологией. Эпоха трех государств. Пэкче. 4 век, 660 год. Основные произведения. Храм Мирыкса. Гробница Мюрёнвана. Большая курильница Пэкче. Триада из Сасана. На юго-западе полуострова находилось государство Пэкче. Большая часть известных произведений была создана, когда столица располагалась в городе Саби, современный Пуё. В 384 году в государстве приняли буддизм в качестве государственной религии и началось строительство буддийских храмов. Сохранились фундаменты строений и гранитные пагоды храмов. Внутри находят реликварии для хранения сарира. Для буддийских храмов изготавливали утварь и скульптуру из драгоценных металлов, камня, дерева. Мастера не отходили от скульптурных канонов, пришедших из Китая, и делали фигурки с красивыми объемными лицами. Миниатюрную бронзовую скульптуру отливали в восковых формах, а крупную создавали на поверхности гранитных скал с помощью горельефной техники. Погребальные камеры курганов сооружали нескольких типов. Из гранитных блоков в виде прямоугольника или из кирпича с арочным потолком и низким коридором. Правителей хоронили в коронах и украшениях, помещали в гробнице утварь. В гробнице Мурёнвана было обнаружено 2900 предметов. Керамику обжигали в закрытых печах при температуре выше 1000 градусов. Создавали сосуды разных форм и размеров для бытовых и ритуальных нужд. Горшки, тарелки с крышками на трех ножках, подставки на невысокой широкой ножке, бутыли с высоким узким горлом. Керамика получалась крепкой, толстостенной, серого или коричневого цвета. Поверхность могла оставаться гладкой, однако встречаются и узоры из параллельных линий, нанесенные техникой штампирования. Для храмов и дворцов производили черепицу с изображением лотосов, растений, духов квимен и декоративные кирпичи с изображением фениксов, драконов и горных пейзажей. Персонажи в скульптуре трех государств отличаются приветливостью, но лица в буддийской скульптуре Пэкче особенно добродушны. Характерная для них улыбка получила название «улыбка Пэкче». В скульптуре передано не столько величие, сколько ощущение спокойствия и безмятежности. Мягкость объясняется тем, что буддизм, новая для населения религия, решал задачу привлечения масс. Строгие божества с суровыми лицами могли оттолкнуть верующих, а милые полудети сулили умиротворение. Эпоха трех государств. Сила. 4 век, 676 год. Основные произведения. Храм Хваньонса. Размышляющий Будда в позе Пангасаю. Государство Сила занимало юго-восточную часть полуострова. В центре столицы, городе Кёнджу, располагался комплекс гробниц. Внутри курганов сооружалась погребальная камера с деревянными коробами. Туда помещался усопший, облаченный в золотые украшения. Вместе с усопшим закапывали всевозможные предметы. Кухонную утварь с запасом еды, оружие, украшения. В гробнице Хваннамтачхон, высота которой составляет 22 метра, было найдено 50 тысяч предметов. Они рассказывают о жизни правящей элиты. В гробницах обнаружено 6 больших золотых корон и множество украшений из драгоценных металлов. В то время производство керамики достигло высокого уровня. В V-VI веках появились вативные глиняные фигурки тхоу, которые закапывали вместе с усопшим. Фигурки — рептилии, змей, птиц, животных, людей — создавали отдельно или прикрепляли на поверхность сосудов. После принятия буддизма в 527 году началось возведение буддийских храмов и создание атрибутов буддийской религии. В 540 году в столице был построен храм Хваньонса, крупнейшее, 19 тысяч квадратных метров буддийское сооружение эпохи трех государств. Буддийская скульптура развивалась в сторону выявления красоты человеческого облика. Размышляющий Будда в позе Пангасаю, 7 век, один из самых совершенных образцов корейского буддийского искусства. Золото в Силла было символом и прерогативой правителя. Золотые короны представляли собой обруч со стойками в виде деревьев в центре и оленьих рогов по бокам. Их украшали подвесками из нефрита и золота. Подвески переливались при движении и создавали ореол света вокруг головы правителя. Эпоха трех государств. Кая. 3-6 века. Основные типы изделий. Глиняная посуда, изделия из металлов, каяская керамика. В бассейне реки Нактанган на юге Корейского полуострова до середины VI века существовал союз из 6 племен. Сохранилось мало письменных источников, где бы упоминалась кая, но в захоронениях в том регионе находят изделия из золота, бронзы, серебра, полудрагоценных камней и большое количество керамики. Кая раньше соседних государств начала производить глиняную посуду различных форм. Для создания прочной керамики важна температура. Чем она выше, тем крепче черепок. Каяские мастера умело работали с железом, изготовляли оружие, доспехи и строили печи, которые давали температуру выше 1100 градусов Цельсия. Керамика кая толстостенная, крепкая, серая, гладкая, без блеска. Типичные примеры — это высокие ритуальные подставки с треугольными отверстиями, чаши с крышками на высокой ножке и сосуды скульптурной формы в виде птиц, домов, повозок, лодок. Каясцы предпочитали утонченные геометрические узоры из треугольников, кругов, волнистых и параллельных линий, причем рисунок вырезался острым предметом. Керамика кая занимает особое место в истории корейского искусства. Традиции и находки керамистов кая повлияли на производство керамики в соседних государствах. До сих пор остается под вопросом, какую роль в кая играл буддизм. Памятников буддийского искусства там не обнаружено, за исключением изображений лотоса на потолке гробницы в Карёне. Керамику кая обычно находят в захоронениях. Усопшего обильно снабжали утварью, возможно, в надежде, что в загробном мире он будет наслаждаться тем же благополучием, что и при жизни. Керамические изделия в форме лодок или птиц символизировали надежду на спокойную переправу усопшего в загробный мир. Изделия в форме домиков на высоких ножках находили зерно внутри, что могло свидетельствовать о пожелании достатка. Сосуды в форме всадника воплощали собой воина в полном обмундировании, с доспехами, шлемом и щитом. Объединенная Силла. 676-935 годы. Основные произведения. Храм Пульгукса, пещерный храм Сокурам, храм Каменса, колокол Эмилле. В конце VII века большая часть корейского полуострова была объединена в государство Силла. Буддизм позволил утвердить легитимность власти правителя и поддержать духовное единство народа. Правители стремились сделать столицу, город Кёнджу, мировым центром буддийской культуры. Там возводились роскошные храмы, создавалась монументальная скульптура, утонченная утварь. Замыслы правителей воплотились в храме Пульгукса и пещерном храме Сокурам. Храмы по всей стране строили государства и частные лица. Перед главным алтарным помещением сооружали пагоды из гранита, кирпича, дерева с реликвариями из драгоценных металлов внутри. В парных пагодах храма Каменса были найдены идеальные пропорции гранитной трехэтажной пагоды. Буддийскую скульптуру разных размеров создавали из бронзы, железа, гранита и дерева. Скульптура отражала рамки одного канона, но приобретала индивидуальные черты в зависимости от возможностей скульптора и заказчика. Для храмов отливали бронзовые колокола. Колокол Эмилле высотой 3 метра 60 сантиметров один из самых знаменитых и звучных в Корее. Для бытовых нужд создавалась крепкая серая керамика правильных форм. Узор наносили техникой штампирования. Поверхность сосудов покрывали мелким узором из цветов и арок. Лотос — символ перерождения, самый распространенный узор на погребальных урнах. В VIII веке появилась стекловидная глазурь. Эпоха объединенного государства Силла — золотой век буддийского искусства. Благодаря знаниям и умениям, накопленным мастерами трех государств, создавались лучшие образцы скульптуры, архитектуры и уникальные решения инженерных задач. Многие храмы действуют и сейчас, а памятники скульптуры и декоративно-прикладного искусства служат образцами для современных мастеров. Карё. 935-1392 годы. Основные произведения. Будда Амитабха, Бодхисаттвы Авалокитешвара и Кшитигарбха. В первой половине X века военачальник Ван Гон подчинил весь корейский полуостров власти новой династии. Столицу перенесли в город Кагён, современный Кэсон. Корё было буддийским государством, но важную роль в нем играло и конфуцианство. Государство и знать спонсировали строительство буддийских храмов, создание буддийской скульптуры, живописи, роскошной утвари. Совершенствовалось книгопечатание, издавались буддийские сутры. Под влиянием конфуцианской культуры Сун развились каллиграфия, живопись, декоративно-прикладное искусство. Буддийская живопись Корё завоевала признание во всем мире. Сохранились порядка 130 произведений. Их главные герои — Будда Амитабха, Бодхисаттвы Авалокитешвара и Кшитигарбха. Живопись Корё отличается филигранностью рисунка, мастерством передачи духовного состояния героев. Произведения датируют XIII-XIV веками. В тот период был найден секрет создания тонкой, блестящей селадоновой глазури нефритового цвета. Селадон и Корё раскрывают вкусы правящей элиты. Знать окружала себя подобными изделиями. В технике селадонов изготавливали посуду, предметы для кабинета ученого мужа, вазы, курильницы, кундики, ритуальные сосуды, подушки и табуреты в форме бочки. Из бронзы и серебра отливали предметы для буддийского культа. Скульптуру, курильницы, кундики, колокола, реликварии. Для домашнего использования — зеркала, утварь. Изделия дополняли тонкой гравировкой и инкрустировали серебряной нитью. Интерьеры дворцов украшали роскошными лаковыми образцами с инкрустацией из перламутровых и черепаховых пластин. Развивалось светское искусство. Ученые-конфуцианцы совершенствовали навыки живописи и каллиграфии. За 5 веков существования государства Корё было создано большое количество предметов декоративно-прикладного и ювелирного искусства. Предметы для аристократии украшали рисунками с благопожелательным значением. Популярными мотивами были драконы, фениксы, пионы, лотосы, рыбы, черепахи, летучие мыши, фигурки детей и виноград. Ранний Чосон. 1392-1550 годы. Основные имена. Канхян, Анкён, Канхимен, Ли Санджва. С 1392 по 1897 год на Корейском полуострове существовало государство Чосон, где правила династия Ли. Столица была перенесена в Хансон, современный Сеул. Неоконфуцианство стало государственной идеологией. Правительственный аппарат, а также система общественных и семейных отношений выстраивались в соответствии с неоконфуцианским учением, формировавшим мировоззрение и эстетику. Оно превозносило идеалы интеллектуала или ученого мужа, который через самосовершенствование должен понять суть устройства мироздания. В быту аристократов доминировали скромность и умеренность. Роскошь критиковали и запрещали на законодательном уровне. За чрезмерную расточительность осуждали даже членов королевской семьи. Установки элиты сформировали запрос на искусство, воплощающее ее понимание задач и целей человеческого существования. В 15-м, первой половине 16 века для двора и широкого потребителя создавали серовато-зеленую керамику пунчхон. В государственных печах шло производство фарфора, белого неукрашенного и расписанного дорогостоящим, завезенным из Китая кобальтом. Живопись прославляла конфуцианские ценности и установки. Монохромный пейзаж стал основным жанром живописи Чосон. Придворный художник Анкён и его последователи создавали панорамные пейзажи, воплощавшие идеи государственной идеологии. Художники-интеллектуалы писали камерные работы на тему конфуцианских добродетелей. Искусство раннего Чосон развивалось под влиянием Китая. И это закономерно, так как именно у него была перенята государственная идеология, а вместе с ней и ее внешнее воплощение. Художники оттачивали техники и разрабатывали сюжеты, основанные на китайской живописи. В раннем фарфоре повторялись узоры китайских изделий. Но заимствованное перерабатывалось и адаптировалось к вкусам и возможностям корейской элиты и мастеров. Средний Чосон. 1550-1770 годы. Основные имена. Ким Си, Ли Чин, Ли Чон, Ли Кёнюн, Ким Мёнгук. Во второй половине XVI века произошел кризис центральной власти, и страна не смогла дать быстрый отпор войскам японского генерала Тоётоми Хидэёси. Имджинская война длилась с 1592 по 1598 год. Государство понесло тяжелые человеческие и материальные потери. В 1627-1636 годах оно подверглось разрушительным нападениям маньчжуров. Восстановление шло медленно. Уединение и существование в гармонии с природой — главная тема живописи Чосон среднего периода. Завет Конфуция гласит: «В царство, где неспокойно, не входите. В царстве, охваченном смутой, не живите. Когда в поднебесный порядок, будьте на виду. Если нет порядка, скройтесь». Живопись выполняла компенсаторную функцию для тех, кто не мог уединиться физически. Ли Кёнюн изображал конфуцианских мудрецов на лоне природы, занятых рыбалкой или созерцанием окружающего мира. Ким Си — живущих на воле быков. Ли Чон воспевал в своих произведениях бамбук, символ стойкости и непреклонности настоящего конфуцианца. Ли Чин писал для Вана Инджо, мечтавшего о былом процветании страны, роскошные пейзажи. Сюжеты в росписи фарфора перекликаются с сюжетами живописи. Из-за высокой цены на кобальт изделия расписывали железом. В XVII веке шло восстановление разрушенных дворцов, буддийских храмов. Сформировались школы мастеров буддийской скульптуры и живописи. Ли Чон — непревзойденный мастер живописи бамбука эпохи Чосон. Он был правнуком правнука великого Вана Сэджона. Во время Имджинской войны потерял правую руку, а после окончания боевых действий подал в отставку и уединился в своем имении, где выращивал и воспевал в живописи бамбук. Он говорил: «Если нет мяса, лишь тело худеет, а если нет бамбука, нищает душа». Поздний Чосон. 1700-1850 годы. Основные имена. Юн Тусо, Чон Сон, Кан Сихван, Ким Хондо, Син Юнбок, Ли Инмун, Чхве Пук. Поздний Чосон — это золотой век корейской живописи. На фоне роста благосостояния населения и увеличения контактов с Китаем, а также по мере знакомства корейцев с культурой эстетства, в стране менялось отношение к искусству и коллекционированию. Ранее считалось, что чрезмерное увлечение искусством может отвлечь конфуцианца от главного — процесса самосовершенствования и познания сути. Поэтому за чересчур выраженный интерес к живописи критиковали даже правителей. Такое отношение к искусству тормозило его развитие. В XVIII веке желание аристократии окружать себя прекрасным стало сдерживать труднее. Состоятельная часть населения собирала живопись, керамику и антиквариат. С рождением спроса на предметы искусства увеличилось количество художников, работавших на заказ. В живописи возникли новые жанры. Чингён Сансухва — пейзажи подлинного вида. Жанровая живопись Пхун Сокхва — чхэкадо — ширмы с изображением книжных полок. Формировались группы ценителей живописи и появлялись первые критики искусства. Произведения начали продавать и покупать. Сохранились сведения о стоимости работы и существовавшем спросе. Продолжалось производство фарфора, причем в ответ на спрос на более утонченные изделия создавались сосуды сложных форм. Завозимый из Китая кобальт стал более доступным. Сосуды расписывали изображениями благородных растений, пейзажами, благопожелательными символами, фигурами оленей, сосен, журавлей и других. В живописи XVIII века появляются изображения корейской природы, бытовые сцены из жизни простых людей и представителей привилегированного сословия. Ранее художники писали преимущественно вымышленные ландшафты в китайском стиле. Бытовой жанр не был сформирован. Интерес художников к родной стране объясняют разными причинами, среди прочих — влиянием движения за реальные знания, сирхак, и расширением кругозора интеллектуальной элиты. Закат правления династии Чосон. XIX век. Основные имена — Ким Чонхи, Чан Сыноп, Нам Кеу, Чо Хирён, народные художники. В Хансоне, Сеуле, началось восстановление главного дворца Кёнбок-кун, сгоревшего во время Имджинской войны. Отстраивались резиденции аристократов и разбогатевших торговцев. Для украшения резиденции создавались мебель и предметы искусства. Мебель делали и раньше, но сохранились преимущественно образцы XIX – начала XX века. Шкафы, комоды, этажерки и прочие предметы изготавливали из сосны или павловни. Для двериц использовали стволы хурмы или дзельквы, так как естественный узор древесины сам по себе декоративен. Изделия покрывали лаком, так сохранялась естественная красота материала. Мебель для женской половины покрывали красным и черным лаком, а из перламутра и черепашьего панциря выкладывали символы долголетия, благополучия и процветания. Украшали пространство 6, 8 и 10 створчатыми ширмами. Чан Сыноп для удовлетворения вкусов разбогатевших заказчиков расписывал ширмы изображениями на темы долголетия и процветания. Чо Хирён воспевал красоту цветущей сливы, символ интеллектуальных амбиций среднего класса, чунинов. На ворота и стены домов приклеивали рисунки народных художников, выполненные на бумаге минеральными красками, в надежде привлечь удачу и защитить дом от злых духов. Реалистичные тенденции живописи XVIII века уступили место той, что воплощала суть конфуцианского учения и имела благопожелательное значение. Для философа и интеллектуала Ким Чон Хи живопись была способом познания истины, а его ученики искали новые формы для традиционных сюжетов, связанных с культурой интеллектуалов. Корейская империя. Рубеж XIX-XX веков. Основные имена. Ан Чун Сик, Чо Сок Чин, Чхэ Йон Син, Хуберт Восс. После того, как были подписаны договоры об установлении отношений с мировыми державами, завершилась политика закрытия страны, проводимая на протяжении веков. В Корею начали приезжать иностранцы. Среди них были художники-любители и профессионалы. Они знакомили двор и элиту с масляной живописью и техникой европейского рисунка. Важную роль в этом сыграл голландец Хуберт Восс. В 1899 году он написал два одинаковых портрета императора Коджона, произведшие сильное впечатление на придворных благодаря своей реалистичности. На улицах Сеула Восс писал виды города. За процессом наблюдали жители, которые ранее не видели, как работает европейский художник и какие материалы использует. В портретной живописи на рубеже веков проявилось значительное влияние европейской техники, особенно фотографии. Первое фотоателье открылось в Сеуле в 1883 году, а в 1900-х фотография стала широко распространена в столице. Портретист Чхэ Йон Син усиливал эффект присутствия в портретах за счет применения света тени и линейной перспективы. В традиционных жанрах можно обнаружить влияние западной живописи, но в целом оно минимально. Кроме европейцев, с западной живописью корейцев знакомили японские художники. В Сеуле проходили выставки масляной живописи японских авторов. В 1895 году в корейских школах были введены обязательные уроки рисования в начальных классах, и первыми учителями рисования в них стали японцы. Колониальный период. 1910-1945 годы. Основные имена. Ко Хидон, Ким Кван Хо, На Хисок, Ли Чону, Ли Инсон, Ли Кхваде, Чхве Чедок. В колониальный период появилось понятие искусства. Начала зарождаться критика, теория искусства. Корейские художники стали пробовать писать маслом, осваивать технику европейского рисунка и скульптуры. Пионером масляной живописи считается Ко Хидон. Его автопортрет 1915 года, созданный во время учебы в Токио, самое раннее из сохранившихся произведений, написанных маслом. Перед корейскими художниками стояла задача освоить не только технику, но и многообразие сюжетов и направлений западного искусства. Первое поколение художников масляной живописи работало в технике японского академического импрессионизма. А к 1930-м годам корейские живописцы уже экспериментировали с разными направлениями — от академизма до абстрактной живописи. Большая часть художников получала образование в государственных и частных образовательных учреждениях в Японии и воспринимала европейское искусство преимущественно через японскую призму. Вне зависимости от художественных взглядов, все авторы решали вопрос выражения в своем творчестве «хянт хосек» — местного колорита, самобытного, корейского. Для одних это было способом оказать сопротивление японскому режиму, для других — получить признание на государственной выставке искусства «Чосон», которую японское правительство проводило ежегодно с 1922 по 1944 год. Отдельное место занимает живопись в технике нихонга, распространившаяся в результате стремления корейских художников подстроиться под вкусы японского заказчика. Также в колониальный период были заложены основы современной скульптуры. В живописи колониального периода сложно найти произведения с открытой критикой или сопротивлением японскому режиму. Пролетарское искусство было подавлено японским правительством, примеров не сохранилось. Но в работах ряда авторов считывается настойчивое желание сохранить корейское в условиях подавления национального. Корейская война. 1950-1953 годы. Основные имена. Ли Чунсоп, Ким Хванги, Ли Инно, Ли Суок, Им Инсик, Чон Помтхэ, Ким Ханён. Корейская война унесла сотни тысяч жизней. Инфраструктура оказалась разрушена, и по итогам войны было закреплено разделение территорий Корейского полуострова между двумя странами — КНДР и Республикой Кореей. Военные действия и жизнь беженцев фиксировали на пленку Им Инсик, Чон Помтхэ, Ким Ханён. И эти кадры напоминают, что Корейская война — это не текст в учебниках истории, а страшная трагедия в жизни корейского народа. Боль и страдания людей, вынужденных жить в страхе, потерявших все и терпящих бедствия, передали в своих работах Ли Чун Соп, Ким Хванги, Ли Инно, Ли Суок. Ли Чун Соп писал сцены счастливой семейной жизни, грезя о времени, когда его разделенная войной семья снова будет вместе. Его произведения воспринимаются как мечта всего корейского народа о мире. «Изможденные быки художника», написанные пастозно, широкими мазками, это словно образ народа из последних сил сопротивляющегося трагедии. Разделение на две страны поставило людей перед выбором. Многие представители художественной элиты ушли на север, где создавали произведения, прославляющие северокорейский режим и сцены счастливой жизни народа. Имена таких художников было запрещено упоминать в Республике Кореи до 1988 года. Ужасы Корейской войны и ее последствий раскрывали в абстрактных полотнах художники послевоенного направления «Энформель». Экспрессивно эта тема представлена в абстрактной железной скульптуре «Сон Юн Су», «Чхве Пён Сана», «Пак Савона». КНДР. С 1945 года по настоящее время. Основные имена. Студия Мансудэ. В 1950-е годы северокорейские художники учились у советских авторов создавать искусство, способное воспитывать и прославлять. После смерти Иосифа Сталина развернулись споры о задачах искусства, и в конце 1950-х зазвучали идеи о том, что в изобразительном искусстве должны присутствовать эстетическая, индивидуальная и лирическая составляющие. Но излишний субъективизм признали губительным, и в итоге победило представление, что искусство должно отражать жизнь людей, совершивших социалистическую революцию и строящих социализм. Было решено, что писать нужно не цветы и пейзажи, а виды индустриализации. В 1966 году вышел призыв Ким Ир Сена развивать революционное искусство, социалистическое по содержанию и народное по форме. Народное по форме значит основанное на традиционной технике. Национальной была признана полихромная живопись. В КНДР с 1951 года существует Союз художников, и только его члены имеют право заниматься искусством. Главная задача Союза заключается в том, чтобы воспитывать художников, способных защищать национальное искусство и народные интересы, и противостоять любым проявлениям буржуазного и реакционного. Художники выполняют заказы партии. При этом важна скорость, так что мастерство оттачивается до совершенства. Производство и сбыт предметов искусства контролирует государство. Художники могут создавать произведения на свой вкус, но те должны проходить проверку на соответствие государственным требованиям. В 1959 году для выполнения заказов партии в Пхеньяне была открыта студия «Мансудэ». Сегодня «Мансудэ» — это здание размером 40 тысяч квадратных метров. В состав организации входят отделы по производству предметов декоративно-прикладного искусства, керамики, скульптуры, живописи, фресок, графики и тому подобного. Согласно последним данным, в ней трудится 4 тысячи человек. Продукция студии продается через официальный сайт. Республика Корея. 1945-1990 годы. Основные имена. Пак Собо, Ли Ухван, Син Хакчхоль, Пэк Намчжун, Юн Соннам. В середине 1950-х годов молодое поколение художников заговорила о трагедии Корейской войны языком современной живописи. Начался период увлечения абстракцией, экспериментов с цветом, различными техниками. Фигуративная живопись была признана устаревшей, сформировалось направление энформель. С конца 1960-х годов художников все больше занимал вопрос о том, как выйти за рамки подражания, найти способ выразить национальное в современном искусстве. Художники направления танцекхва, дословно живопись одного цвета, стремились соединить корейскую эстетику с западной техникой. В это же время молодые художники, в том числе ученики авторов танцекхва, в ответ на проводимую правительством политику ограничений экспериментировали с инсталляциями, перформансами, ленд-артом. 1980-е годы прошли под знаком направления «Минджун Мисуль» — «Искусство народа». Художники настаивали, что искусство должно быть понятно обычному зрителю, а не кругу избранных, что оно должно реагировать на происходящее в современном обществе, вскрывать язвы существующего режима. Художники объединялись, чтобы противостоять правительству, выходили на улицы вместе с демонстрантами, боролись за свободу самовыражения. В это же время сформировались первые группы художниц, заговоривших о проблемах положения и роли женщин в обществе. За свою короткую историю Республика Корея превратилась из бедной аграрной страны в государство с одной из сильнейших экономик в мире. Южнокорейское искусство развивалось не менее бурными темпами. Во второй половине XX века оно иллюстрировало события, происходившие в стране, рассказывало о том, что волновало разные поколения. Республика Корея — наше время. С 1990 года по настоящее время. Основные имена. Ким Суджа, Со Тохо, Ли Пуль, Чхве Урам, Чхве Чонхва. Отправной точкой новой волны в искусстве стали Олимпийские игры 1988 года. Республика Корея превращалась в открытую страну, стремящуюся занять место в мировом сообществе не только в экономическом, но и в культурном плане. После отмены ограничений на выезд за границу художники стали получать образование в США и Европе, выходить на международный уровень. Авторы ощутили большую свободу самовыражения. Началась эпоха экспериментов в условиях глобализации. Сегодня художники не ограничивают себя, при возможности уезжают за границу для дальнейшего творческого развития. Ряд южнокорейских авторов, среди них Ким Суджа, Со Тохо, Ли Пуль и другие, получили мировое признание. В стране сегодня наблюдается многообразие художественной деятельности. Художники работают во всевозможных направлениях. В видеоарте, инсталляции, фотографии, живописи, скульптуре, перформансе и прочих. Примечательно, что в Республике Корея продолжает развиваться традиционное искусство, например, восточная живопись и керамика. Поскольку художники редко объединяются в группы, предпочитая работать обособленно, Современное искусство — это множество голосов и тем. Авторы как раскрывают частные темы, так и высказываются о проблемах корейского общества и всего человечества. Современное южнокорейское искусство — явление масштабное. В стране 45 музеев искусства, более 300 галерей, регулярно открываются биеннале и арт-ярмарки. Здесь поддерживается стабильный спрос на произведения искусства со стороны как крупных коллекционеров, в первую очередь корпораций, так и обеспеченных представителей среднего класса, предпочитающих более декоративное искусство.